3. Они остановились, чтобы перекусить. Все те же вегетарианские голубцы. Мясо оленя давно съели, а от печенья киблер остались только сладкие воспоминания. Когда Эдди заметил, что Джейка с ними нет, и спросил стрелка, не знает ли тот, куда подевался мальчик. «Свернул чуть раньше, примерно на полколеса», и Роланд показал на дорогу оставшимися пальцами правой руки. «С ним все в порядке. Если бы что случилось, мы бы почувствовали». Роланд посмотрел на свой голубец, откусил без всякого энтузиазма. Эдди открыл было рот, чтобы сказать что-то еще, но Сюзанна опередила его. «А вот и он. Привет, сладенький. Что это ты принес?» В руках Джейк держал кругляши размером с теннисный мяч. Только эти мячи определенно не могли прыгать. Из них во все стороны торчали короткие рожки. Когда мальчик подошел ближе, до ноздрей Эдди долетел запах, прекрасный запах, как у свежеиспеченного хлеба. «Думаю, их можно есть», — сказал Джейк. «Пахнут они, как свежий хлеб, который моя мать или миссис Шоу, домоправительница, всегда покупали в Забарс». Продовольственный магазин для гурманов в Верхнем Вестсайде. Он посмотрел на Сюзанну и Эдди, улыбнулся. «Вы знаете этот магазин?» «Я, конечно, знаю», — ответила Сюзанна. «Там продается все самое лучшее». Ну до чего ж хорошо пахнут? Ты их еще не ел, не так ли?» «Да нет, конечно», — Джейк вопросительно посмотрел на Роланда. Стрелок не стал их томить, взял один мяч, сбил рожки и впился зубами в то, что осталось. «Сдобные шары», — пояснил он. «Не видел их уже бог знает сколько лет. Такая вкуснятина!» Его синие глаза блеснули. «Рожки не ешьте. Они не ядовитые, но горькие. Мы можем их поджарить, если у нас остался оленей жир. Жареные они им по вкусу напоминают мясо». «Неплохая идея», — кивнул Эдди. «Кушайте на здоровье. Ха, я же, пожалуй, воздержусь. Не нравится мне что-то эти грибы». «Это не грибы», — возразил Роланд. «Скорее, ягоды». Сюзанна взяла шар, отломила рожки, надкусила, тут же отправила в рот кусок побольше. «Не стоит тебе воздерживаться, сладенький. Приятель моего отца, Поп Моуз, сказал бы про них, лучше не бывает». Она взяла у Джейка еще один сдобный шар, прошлась большим пальцем по его шелковистой поверхности между рожками. «Возможно», — не стал спорить Эдди. «Но в школе, готовясь к сочинению, я прочитал одну книгу, вроде бы она называлась «Мы всегда жили в замке». Так там одна чокнутая дамочка отравила всю свою семью такой вот вкуснятиной». Он наклонился к Джейку, поднял брови, растянул рот в, как он надеялся, злобной ухмылке. «Отравила всю свою семью, и они умерли в агонии!» Эдди свалился с бревна, на котором сидел, и начал кататься по иголкам и опавшей листве, корча страшные рожи и издавая жуткие звуки. Иш в испуге бегал вокруг него, раз за разом пронзительно выгавкивая его имя. «Прекрати», — сказал Роланд. «Где ты это взял, Джейк?» «Вон там», — Джейк указал в ту сторону, откуда они пришли. «На прогалине, которую увидел с дороги. Там этих шаров полным-полно. Опять же, если вам хочется мяса, ну, мне вот хочется, так туда приходит всякое зверье, много следов и свежий помет». Его глаза не отрывались от лица Роланда. «Очень свежий», — говорил он как человек, который еще плохо владеет языком. Легкая улыбка искривила уголки рта Роланда. «Говори спокойно и просто. Что тебя тревожит, Джейк?» Джейк ответил, едва шевеля губами. «Пока я собирал сдобные шары, за мной наблюдали люди». Он помолчал, потом добавил. «Они и сейчас наблюдают за нами». Сюзанна взяла очередной сдобный шар с восхищением, оглядела его, поднесла к лицу, чтобы понюхать, как цветок. «В той стороне, откуда мы пришли? Справа от дороги?» «Да», — ответил Джейк. Эдди поднёс руку ко рту, словно хотел приглушить кашель. «Сколько?» «Думаю, четверо», — ответил Джейк. «Пятеро», — поправил его Роланд. «Возможно, шестеро. Одна женщина. И мальчик чуть старше тебя, Джейк». Джейк вытаращился на него. «И как давно они следят за нами?» «Со вчерашнего дня. Пристроились сзади и идут следом». «И ты нам не сказал?» — строго спросила его Сюзанна, на этот раз даже не потрудившись прикрыть рот. Роланд посмотрел на неё, в глазах блеснула насмешливая искорка. «Мне хотелось узнать, кто из вас первым учует их. Откровенно говоря, я оставил на тебя, Сюзанна». Она холодно глянула на него и промолчала. Эдди подумал, что в этом взгляде проклюнулась Детта Уокер, и порадовался, что достался он не ему. «И что мы будем с ними делать?» — спросил Джейк. «Пока ничего», — ответил Стрелок. «А если это Катет Тик-Така, Гашер и компания?» «Это не они». «Откуда ты знаешь?» «Потому что уже давно напали бы на нас и превратились в пищу для мух». Достойного ответа на его реплику у них не нашлось, и они двинулись дальше. Дорога пряталась в глубоких тенях, петляла между деревьями, возраст которых исчислялся многими сотнями лет. Не прошло и 20 минут, как Эдди уже отчётливо слышал звуки, издаваемые их преследователями или наблюдателями. Хруст ломающихся веток, шелест травы, иногда даже тихие голоса. Пьяные ноги, по терминологии Роланда. Эдди ругал себя за то, что так долго ничего этого не замечал. Он также задался вопросом, а чем эта компания зарабатывала на жизнь? Если выслеживанием, то на мастеров своего дела они явно не тянули. Эдди Дин во многих аспектах стал частью Срединного мира. Зачастую таких тонких, что он и сам не знал. Однако расстояние он по-прежнему мерил милями, а не колёсами. Он предположил, что они отшагали миль 15 с того момента, как Джейк принёс им сдобные шары и новость, что они в лесу не одни, когда Роланд сказал «на сегодня хватит». Лагерь они разбили посреди дороги. По-другому, с того момента, как они вошли в лес, не бывало. При таком раскладе угли от их костра не могли вызвать лесного пожара. Эдди и Сюзанна собирали хворост, Роланд и Джейк занимались обустройством маленького лагеря, готовили ужин, в этот день состоящий по большей части из сдобных шаров, найденных Джейком. Сюзанна катила на своём кресле по дернине, нагибалась, чтобы поднять ветку. Эдди шагал неподалёку, что-то напивая себе под нос. «Посмотри налево. «Сладенький», — подала голос Сюзанна. Эдди посмотрел, увидел оранжевый блик. «Костёр». «На профессионалов они не тянут, не так ли?» — спросил он. «Нет, по правде говоря, мне их немного жаль». «Как думаешь, что им нужно?» «Понятия не имею, но, видимо, Роланд прав. Они нам скажут, когда решат, что пора. Или подумают, что мы не те, кто им нужен, и отстанут от нас. Пошли, пора возвращаться». «Одну секунду». Он поднял ветку, задумался, поднял ещё одну. Набрал нужное число. «Пошли». По пути сосчитал ветки, которые нёс, и те, что лежали на коленях Сюзанны. По 19. И там, и там. «Сюзи». Он подождал, пока она посмотрела на него. «Время вновь пошло». Она даже не спросила, о чём он, только кивнула.